Томб через 3,5 года после дня А. Когда диагноз «болезнь Альцгеймера» был официально поставлен, первая мысль, пришедшая мне в голову, поразила меня своей банальностью. Ничего больше не будет, как раньше. Раньше. Когда мама меня знала. Потому что самое страшное не в том, что она меня больше не узнает. Весь ужас в том, что она меня больше не знает. Раньше. Когда все было хорошо. Каких-то 5 лет назад я был счастливейшим из людей. Я прожил 30 лет, сидя на облаке, но не на каком-то там облаке, а на том самом, что расположилось под счастливой звездой и не собиралось из-под нее уплывать. Да, да. Я заявляю это не с сегодняшней точки зрения, когда все стало ужасно и как бы жалею о старых добрых временах. Нет. Я и правда полностью осознавал тогда, что счастлив, невероятно счастлив, что мне повезло, что все у меня в жизни отлично, по высшему разряду. Необыкновенные родители, просто безупречные. Брат и сестра, конечно, не без недостатков, но все равно отличные. И в довершение всего подружка хорошенькая, веселая, любящая, понимающая, да и в сексуальном отношении просто образцовая. Прибавим к этому мое писательство. Как-никак 3 года и столько же книг, а это означало, что больше 1000 дней мне не надо было ходить на работу, мечта всей моей жизни. Плюс друзья, веселье, вкусные обеды и одиночество только тогда, когда я сам того пожелаю. Можно ли быть счастливее? Нет, честное слово, не жизнь, а совершенство. И вот настает день, когда вам отрезают ногу, умирает отец. А через 1,5 года вам объявляют, что на 2-й ноге у вас гангрена, и ничего тут не поделаешь. Скоро придется резать и ее. Каких-то 18 месяцев, и ваша увеселительная прогулка по жизни заканчивается. Дальше идти некуда. А ведь еще совсем недавно впереди было столько возможностей, и дорога к ним выглядела чертовски привлекательно. Эту дорогу отчасти проложил для меня отец. Да так, что я, конечно, ничего и не заметил. Не было ни нравоучений, ни бесконечных нудных разговоров по любому поводу, нет. Он просто действовал личным примером. Показывал, как это — любить без лишних слов, понимать без осуждения, объединять, делиться и смеяться без счета. Когда с самого раннего детства у вас постоянно перед глазами такой пример, дело сделано, дорога проложена, знай себе, иди. Я прекрасно понимаю. Многие могут сказать, что у них был замечательный отец. Это нормально, когда люди любят друг друга и когда все у них хорошо. Но у меня есть свидетели. Тут дело не в слепой любви, не в естественном рефлексе, как у родителей, которые все без исключения считают, что их ребеночек самый прекрасный на свете, даже если этот ребеночек весь кривой, косой, нет. Мой отец был действительно замечательным. Ну, примерно, как если бы все родители в яслях встали бы у одной кроватки и сказали бы: «Вот это ты правда лучше всех, единственный и неповторимый». В день похорон таких было очень много. Они подходили ко мне пожать руку и говорили, что отец изменил всю их жизнь, что он незаменим, а я не знал, что и ответить. Ведь мою жизнь он действительно изменил, и для меня он действительно был незаменим. Единственную осмысленную фразу в тот бессмысленный день произнес один из его друзей. «Это не человек умер», — сказал он во время церемонии прощания. Это рухнул целый дом. Он точно подметил. Отец был для нас домом, и все мы в этом доме жили. А когда его сердце перестало биться, мы превратились в бездомных бродяг, и теперь так и будем таскать за собой по миру груз нашей любви, как мешок с пожитками за спиной. И не найдется в мире никого, кто смог бы облегчить нам этот груз. Груз любви, груз разлуки, который вечно будет давить на нас. Отца хоронили в день моего рождения. Некоторые увидели в этом знак, последний привет, свидетельство его любви ко мне, гордости за мои книги, за мою начинающуюся и многообещающую писательскую карьеру. Людям нравится повсюду замечать знаки, случайностей не бывает. Но я никогда не знал, что мне об этом думать. К счастью, эти самые люди не увидели остального, потому что там-то было что замечать в смысле знаков. Случайностей не бывает. Все это есть в моем первом романе, который отец особенно любил. Вот они, эти никем не замеченные знаки. Во-первых, отец умер в 60 лет, как и герой моего романа, который тоже умирает 60-летним. Но главное, никто из моего окружения не вспомнил, что в этом романе отец героя умирает в день рождения своего сына. Я не знал, что и думать. Разве что радоваться, что я не слишком суеверен, не выискивая дополнительных причин для бессонницы, которых и так было предостаточно. Кстати, о суеверии. Меня позабавило, когда те же мои родные и близкие, кто после смерти отца повсюду видел знаки, впоследствии, пытаясь объяснить, почему я оказался первым, кого мама забыла, быстренько взяли на вооружение такой вот довод. «Ну, это же случайность. Что тут поделаешь? Болезнь. Не надо повсюду искать какие-то знаки». Хотелось бы все же, чтобы мне пояснили, как же это действует, знаки и все такое. То, что нам подходит, это знак, а то, что мешает, ерунда, обычная превратность судьбы, так? Потому что если бы кто-нибудь объяснил мне все это, доказал, что знаки существуют, и показал, как они действуют, я бы взял свое лучшее перо и написал книгу, в которой мама не заболела, а умерла прекрасной смертью во сне, в преклонном, но не слишком возрасте, допустим, в 91 год. Я бы особо тщательно выбрал для нее день смерти и день похорон, подходящую для меня дату, ничего и ни для кого из нашей семьи не значащую, например, 29 февраля. В нашей семье 29 февраля никто не родился. Кроме того, с такой датой мы бы грустили только раз в 4 года. Но никто мне ничего не объяснил. И мне пришлось смириться с очевидностью. Если бы с точки зрения статистики мог быть малюсенький шанс, что мама умрет именно 29 февраля, то, что касается возраста, деваться некуда. Потому что, судя по тому, как развивается болезнь, мама продержится недолго, 4, может, 5. «Будем надеяться», — сказал врач. «На что надеяться? На знак? Надо, наверное, было все же ее написать, эту чертову книгу».